Они бредут по тротуару, ни о чем не говорят, Такахаси негромко насвистывает какую-то мелодию. Мимо по улице, тихо урча, проплывает мотоцикл, все та же черная Хонда, что приезжала за китаянкой в Алфавиль. Волосы у водителя все так же собраны в хвост на затылке, только теперь он едет без шлема, сбросив скорость и внимательно изучая взглядом окрестности. До Марии Такахаси ему нет никакого дела. Он медленно обгоняет парочку и скрывается за поворотом. «А откуда ты знаешь Каору-сан?» — спрашивает Мари. «Полгода у нее подрабатывал в Альфавиле. Мусор убирал, полы пылесосил и все такое. Ну, еще следил за компьютером. Программу устанавливал, системы и глюки устранял. Даже камеры наблюдения на входе присобачил. У них там работают одни девчонки, так что меня ценили. Единственный мужчина в хозяйстве». «Но как ты туда устроился?» «В смысле? Там же вроде какая-то история. Каору-сан упоминала, да как-то невнятно». «А, ну, в двух словах не расскажешь». Мари молчит. «Ладно, сдается Такахаси. На самом деле сначала я там с девчонкой появился. Ну, как обычный клиент. Сняли номер, сделали, что хотели, а уходить собрались, смотрю, у меня денег не хватает. Девчонку эту я тоже впервые встретил. Мы тогда накачались с Сакой под завязку, что дальше будет, вообще не соображали. Ну, делать нечего. Пришлось им свой студенческий билет вставлять». Мари молча слушает. «В общем, некрасиво получилось, конечно», — продолжает он. «На следующее утро я деньги привез, заплатил, а Каору-сан мне чайку предложила. Ну, слово за слово, разговорились. Тут она и говорит: давай, мол, заступай с завтрашнего дня ко мне на работу. В общем, завербовала меня. Я и слова сказать не успел. Платили немного, зато кормили, что надо. А Каору-сан меня еще и с бандой познакомила, с которой я сейчас играю. Это на вид она грубоватая, а по жизни очень даже заботливый человек. Я и сейчас к ней часто в гости заглядываю. А когда у нее компьютер включит, сама мне звонит». «А что с девчонкой стало? Из отеля?» Мари кивает. «Не знаю», — он пожимает плечами. «Больше мы с ней не виделись. Разозлилась, наверное. Тоже мне кавалер. Денег нет, а гулять приглашает. Да, между нами, если честно, и симпатии-то особой не было. Так что не жалко. Даже встречаясь мы дальше, все равно бы скоро разбежались». «И часто ты без особых симпатий девчонок в лав-отель заманиваешь?» «Да ну, скажешь тоже. Не такой уж я счастливчик. И в лав-отель тогда впервые в жизни попал». Какое-то время они бредут молча. «К тому же я никого не заманивал», — вдруг добавляет Такахаси, словно оправдываясь. «Она сама предложила. Пошли, мол. Ну, я и пошел. Честное слово». Мари молчит. «Но вообще, если об этом всерьез говорить, рассказ очень долгий получится. Там ведь тоже своя ситуация была». «Но ты ведь обожаешь долгие рассказы». «Да, наверное», — признается он. «Из чего бы? Сам не знаю». «Погоди», — говорит Мари, — «ты говорил, у тебя ни братьев, ни сестер, так?» «Ну да, единственный сын». «Если ты с Эри в одну школу ходил, значит, у тебя семья в Токио, верно? А чего с родителями не живешь? Так веселее, что ли?» «Тоже долгий рассказ». «А короткой версии нет?» «Есть», — кивает он. «Супер коротко. Рассказать?» «Ага». «Моя мать мне не мать. Ну, в биологическом смысле. И поэтому отношения не складываются». «Да не то чтобы. Просто не люблю притворяться. Ну, подумай сама. Зачем каждый вечер ужинать за одним столом и разговаривать о погоде с человеком, который тебе не интересен? По натуре я и один могу жить без проблем. Да и с отцом мы особо не дружим». «Ссоритесь, что ли?» «Да нет. Просто они другие. Разные характеры, разные ценности». «А чем твой отец занимается?» Такахаси долго молчит, глядя себе под ноги. Мари тоже не переспрашивает. «Черт его знает, чем он занимается», — отвечает он наконец. «Хотя, насколько я догадываюсь, тем, за что не гладят по головке. Обычно я об этом не рассказываю, но когда я был маленьким, папаша мой сидел в тюрьме. Асоциальный тип. Преступник, проще говоря. Еще и поэтому я не хочу появляться дома. Слишком много мыслей о генетической наследственности». И это называется суперкороткая версия? — удивленно смеется Мари. Такахаси смотрит на нее. «Смотри-ка!» В первый раз засмеялась.